Глава 13. Мне пришлось ждать целых 2 дня, прежде чем представился подходящий случай поближе познакомиться с городом, в котором я так неожиданно очутился. Спейс куда-то отлучился по своим делам и должен был вернуться лишь к вечеру. Перед уходом он долго распространялся о том, что я не подготовлен к новой обстановке, что снаружи меня ждет много опасностей и неожиданностей. И только здесь, в его доме, находящимся под охраной закона о неприкосновенности федеральных дипломатов, я могу чувствовать себя в полной безопасности. Мне порядком надоели его увещевания, и я с нетерпением ждал момента, когда останусь один. Наконец, Спейс важно удалился, закрыв за собой двойную дверь. Я упорно пытался понять, почему Спейс принял горячее участие в моей судьбе, почему она ему не безразлична. Мне казалось, что моего рассказа, которому он вряд ли до конца поверил, и даже проделанного им надо мной эксперимента для этого недостаточно. Должна существовать какая-то другая, более серьезная причина, и выяснить ее, находясь в заперти в 4 стенах, я не мог. Все ответы находились снаружи. Сама личность Спейса вызывала у меня массу вопросов. Его манера неожиданно надевать на себя личину средневекового алхимика, а через минуту разговаривать нормальным современным языком, сначала порождала недоумение, но постепенно начала раздражать. А его опасения по поводу мести Джины за мой побег казались мне преувеличенными. Все же некоторыми из его советов я собирался воспользоваться. Прежде всего, мне нужна была одежда, подходящая для этого мира. Не слишком утруждая себя правилами приличия, я решил исследовать огромный шкаф, занимавший в доме Спейса половину прихожей. Как я и предполагал, здесь висели наряды на все случаи жизни. От торжественных приемов до тайных прогулок по ночам. Я выбрал самую скромную одежду, но и она показалась мне довольно дурацкой. Камзол слишком длинный, слишком яркий. Перепоясывался кожаным поясом с кольцами для крепления то ли меча, то ли шпаги. Самого оружия в шкафу не оказалось, и это меня слегка беспокоило, поскольку я не знал, принято ли здесь ходить по городу невооруженным. С размером все оказалось в порядке. Камзол пришелся мне в пору, на что я не надеялся. Спейс был выше меня и по-стариковски тощим. К камзолу прилагались непривычно длинные сапоги с отворотами, узкие штаны из плотного материала и нелепая шляпа с широкими полями. Зеркала в доме не было. Еще одна странность, связанная, должно быть, с личностью Спейса. Из-за этого обстоятельства я не мог объективно судить о своем внешнем виде. Наконец, с приготовлениями было покончено, и я принялся изучать дверные замки. Первую дверь удалось открыть без особого труда, зато со второй пришлось повозиться. Здесь пригодился мой опыт механика, приобретенный в ту пору, когда я еще не стал первым помощником капитана. Наконец, тяжеленная дубовая дверь уступила моим усилиям и со скрипом отворилась наружу. В первое мгновение я ничего не мог рассмотреть. Солнечный свет, которого я не видел так долго, обрушился на меня, словно обвал.